Она врунья. Да? А что ж она наврала? Тина пожала плечами. Все время говорит, что у нее в Москве никого нет, а сама каждый вечер идет в комнату для гостей, ну, в последнюю по коридору, и звонит какому-то Роберту. Специально аппаратом в холле или гостиной не пользуется. Небось, боится, что кто-нибудь подслушает. А в этой комнате со всех сторон никого. «Как же ты услыхала?» Тина усмехнулась. «Очень просто. Комнаты для гостей друг за другом идут. Сначала те, в которых вы живете, потом пустые. Лика в последнюю шмыгает, а я в соседнюю, между ними ванная и тоненькая дверь. Прикладываю ухо к щелке, и очень даже хорошо все слышно. Она с этим Робертом так сюсюкает. Кисонька, заинька, мой песик, ну, смех, да и только. А зачем же ты пошла подслушивать? Это же некрасиво. Тина фыркнула. Подумаешь, мы в сыщиков играем? Каждый за своим объектом следит. Я за Ликой, Кирюха за Максом, а Лиске кара досталась. Кто больше секретов про своего узнает, тот и победит. Ну и какие такие страшные тайны вы разведали? Никому не расскажешь? Прищурилась Тина. Да я не болтлива. Ты классная, согласилась Тина. Прям суперская. Лиске с Киркой повезло. Ладно, слушай. Кара и Макс — любовники. Да ну, фальшиво удивилась я. Тина удовлетворенно засмеялась. Вот видишь, тайн полно. Они по ночам встречаются. Лиска их на пленку сняла. Каким образом? Тина радостно затарахтела. У меня целое шпионское снаряжение есть. Бинокль специальный, чтоб в темноте видеть. Фотоаппарат хитрый, кругом черно, а снимок без всякой вспышки отлично выходит. И жучок, чтобы разговоры подслушивать. Только он сломался, хрип несется. Откуда у тебя такое богатство? Роман подарил 2 года тому назад, на день рождения. Помнишь его? Миловидов, ну, папин компаньон. Наборчик был уложен в чемоданчик. Он называется «Сыскное бюро». Я только покачала головой. Чего только теперь не придумают для детей. В мое детство у мальчиков были лобзики и аппараты для выжигания по дереву, а у девочек пяльцы и раскраски. Еще Макс у папы из письменного стола деньги стащил, сообщила Тина. Он, оказывается, знал, куда папочка ключик прячет. Выдвинул ящик, присвистнул и все в карман засунул. Кирка не знает, сколько там было, но думает, что много. Говорил, толстая пачка такая, доллары. А где ж Лиза подстерегла Макса и Карину? А в кабинете. Лиска на дереве устроилась, вон на том. В листву спряталась и через стекло сняла. Как Робин всегда делал. Кто? Робин Брэк, сыщик-подросток. Хочешь, дам про него книжки почитать? У меня 40 штук есть. Жутко интересно. Робин сражается в Алькалоне. Робин спасает банк. Робин – герой. Спасибо, не надо. Что еще вы узнали, кроме того, что Макс – вор, а Кара – прелюбодейка? Как ты ее назвала? Прелюбодейка, если муж или жена изменяют друг другу. Подобное действие на языке воспитанных людей называется прелюбодеянием.